Король в этом случае должен был уступить общему негодованию, не отказавшись, однако, совсем от своей мысли. Правление в Нидерландах он верил сестре своей Маргарите, герцогине Пармской, женщине умной, образованной, но преданной учению Макиавелли. Филипп не доверял ей, однако. Он поставил ей в виде советника и соглядатая ее поступков кардинала Гранвеллу, родом из Франш-Конте, человека образованного и с талантом, но не разбиравшего средств, когда он хотел заслужить милость короля. Маргарита, герцогиня Пармская 1522-1586 годы, наместница испанского короля Филиппа II в Нидерландах в 1559-1567 годах. Гранвелла 1517-1586 годы, испанский государственный деятель, кардинал с 1561 года. К общим причинам неудовольствия против короля присоединились еще частные у нидерландской аристократии. В Нидерландах было могущественное и богатое дворянство, игравшее первостепенную роль при бургундских герцогах и Карле V. Нидерландские советники Карла управляли во время его молодости в самой Испании. Вообще Карл оказывал большое доверие нидерландцам. Недаром передавая сыну престол, он вышел, опираясь на правое плечо Вильгельма Оранского. Тогда же это обстоятельство было перетолковано символическим образом. Нидерландцы говорили, что король хотел показать сыну, что нидерландцы составляют его опору и правую руку. Теперь же Филипп постоянно и постепенно замещал места в своем совете испанцами. Таким образом, внутри самих владений короля явились две враждебные партии. В особенности же три человека были недовольны поступками короля – Вильгельм Оранский, Эгмунд и Горн. Они были в числе тех блистательных генералов, которым Карл V обязан был большей частью своих побед. Теперь же они остались с одними почетными титулами, но без практической деятельности и без сильного влияния. Герцог Альба был личный враг их. Он поссорился с ними еще тогда, когда они вместе служили в войске покойного короля. Зависть, оскорбленное честолюбие были причинами этого раздора. Жалобы, беспрестанно увеличившиеся из Нидерландов на тамошнее правительство, заставили короля согласиться на одну уступку. Он в 64-м году вызвал оттуда Гранвеллу. Но после отъезда Гранвеллы дела шли прежним порядком. Маргарита действовала совершенно в его духе. Беспрестанно ездили в Испанию депутаты от нидерландцев и возвращались оттуда с лестными обещаниями со стороны Филиппа. Но обещания не исполнялись. Между тем волнение в Нидерландах усиливалось. В низших слоях оно принимало характер религиозной, в высших – политической оппозиции. Так шли дела до 1567 года. Тогда Филипп объявил, что так как Маргарита обременена занятиями, то он считает нужным послать ей советника и помощника. И этим советником и помощником был избран герцог Альба, мюльбергский победитель, хорошо известный вождям нидерландской аристократии. Речь идет о сражении под Мюльбергом в 1547 году. Он явился в Нидерланды не один, с ним шло 10 тысяч испанских ветеранов. Дело было понятно, зачем шел он. Вильгельм Оранский тотчас уехал из Нидерландов, граф Горн и Эгмонт остались, надеясь на свои заслуги. Мы увидим последствия. Лекция 35, 21 февраля. Мы видели, в каком состоянии находились испанские Нидерланды перед прибытием сюда Альбы в 1567 году. Меры, принимаемые правительством испанским, производили общее волнение. Испанские войска, несмотря на протестацию, находились в Нидерландах. Учреждено было несколько новых епархий. При каждом епископе находилось два инквизитора. Светской власти приказано было оказывать содействие духовенству в преследовании ереси. Настоящей инквизиции еще не было, но эти меры намекали уже на близкое ее введение. В 66 году высшие сословия нидерландские